«У них не будет ни малейшего шанса скрыться», — Уэсли кивнул. «Звучит неплохо», — заметил он, вставая. «Вы не сможете связаться со мной, пока мы будем в театре, но не думаю, что я вам понадоблюсь. Я сам вам позвоню где-нибудь в районе 8:40. Подходит?» «Вполне», — кивнул Доусон, «но, повторяю, вам не о чем беспокоиться». «Спасибо», — Уэсли протянул в пространство ладонь. «Тогда не стану вас больше задерживать. Уверен, у вас много работы». «Да уж, я порядком загружен, сэр», — согласился Доусон, пожимая ему руку. «Но это, дельце, настоящий праздник для нас. Лучше и придумать нельзя. Не часто у нас случаются такие наводки». «Надеюсь, грабители не проскользнут у вас между пальцами», — тихо проговорил Уэсли. «Не бойтесь, всех поймаем». «Я полагаю, вы пожелаете, чтобы мисс Холланд была свидетельницей?» — спросил Уэсли. «Я бы предпочел избежать этого. Мне не хотелось бы допускать никакой огласки. Это возможно?» «Так вот, зачем он пришел», — подумал Доусон и вслух произнес. «Я не думаю, что мы будем нуждаться в ней. Если приколем их с поличным, все будет достаточно очевидно. Но вы сами нам, конечно, понадобитесь». «О да, конечно», — откликнулся Уэсли. «Видите ли, у девушки темное прошлое. Но теперь вы все знаете о ней. Я хочу дать ей возможность начать все сначала, насколько сумею. Если станет известно, что шайка была поймана из-за нее, старые связи могут снова начать ее беспокоить». «Да», — согласился Доусон. «Я постараюсь по возможности не втягивать ее в расследование, сэр». Уэсли кивнул. «Хорошо». Но все еще не собирался уходить. «Инспектор, мисс Холланд интересует меня», — сообщил он после небольшой паузы. «Вы умный человек и догадываетесь, о чем я. Я позабочусь о ней, когда все закончится. Так что, понимаете, лишняя огласка нам ни к чему». «Ну, это не мое дело», — сказал Доусон, отступая. Такого признания он ожидал меньше всего. «О, я знаю», — улыбнулся Уэсли, «но она связана с криминалом, не так ли? Мне не хотелось бы, чтобы вы интересовались ею после того, как дело будет закончено. Я буду присматривать за ней и позабочусь, чтобы она больше не попадала ни в какие неприятности. Беру ее под свою ответственность». «Я не заинтересуюсь ею, пока она сама не влезет в какие-нибудь неприятности», — с прохладцей пообещал Доусон. «Вам незачем об этом предупреждать». «Но я хотел, чтобы вы все знали. И, надеюсь, меня больше не будут преследовать переодетые детективы, инспектор», — поджал Уэсли губы. «Я вполне могу обойтись без подобных испытаний. А если это повторится, могу принять и адекватные меры». Доусон скривился. «Вот для чего все это», — думал он. «Неудивительно, что он был так приветлив. Наверное, эта чертова девчонка все-таки заметила Клегга». «Это случайность, сэр», — тихо пояснил он. «Мы обеспечивали безопасность мисс Холланд, и получилось так, что влезли туда, куда не следовало влезать». «Похоже на то», — согласился Уэсли. «Но на будущее прошу вас, когда ваш человек увидит мисс Холланд со мной, проинструктируйте его оставлять нас одних». «Надеюсь, что после сегодняшнего вечера у нас вообще не будет повода сопровождать мисс Холланд», — заметил Доусон. «Безусловно», — улыбнулся Уэсли. «Я позвоню вам вечером. Не будет ли ваш человек так добр проводить меня к такси?» Когда он ушел, Доусон рассеянно провел толстыми пальцами по волосам, размышляя. «Не хотелось бы ссориться с таким парнем. Брешет он тихо, да, чую я, неспроста». Инспектор подошел к окну, чтобы посмотреть на такси.